Землицу-то у меня девка-то брала. Да только она, погляди, хвощом зарастает. Ты бы лучше ребятишек сюда привела. Прополкой занялась. Заместо того, чтобы на речку за мужиками бегать. Последнее слово. Не смей Степана тревожить. Не пара ты ему. Ну и стерегите своего сына. Так-то вот. Перестанешь за Степкой гоняться. Ишь, космо распустила, коленки оголила. Влюбить моего сына вздумала. Может, в столицах пожить охота стала. Не торопись, девка. Я тут, если что, Москву не видевшая. Степан вернулся в избу в сумерки. Не глядя на хлопотавшую в кухне мать, лег на диван в майке и в синих спортивных брюках, охватив руками зажелтевшие от загара плечи. О, случилось что? Не захворал ли, не на руках купаясь в холодной этой воде? Дай-ка я малину сушеную заварю и чайку с медом подам. Ну, пропотеешь быстро, простуда пройдет. Вода в селиванке теплая. А, проголодался ты? У меня уж все готово. Вот. Ну, вставай, сынок, поешь. Ну, ты бы сразу и сказал. Да ты поешь, поешь. Не хочется пока. Мама, напрасно ты сегодня на Настю накинулась. Ну, скажи, ну в чем она перед тобой виновата? Ни в чем. Огород твой урезали по распоряжению председателя. И поверь мне, не ездила она в колхозное правление, не просила твою землю. Ну, посуди сама, ну много ли Насте одной картошки надо? Анна Анисимовна вздрогнула, съежилась вся. Навалился на нее на миг далекий страшный день, когда погиб в лесу от удара молнии муж ее Архип Данилович с проливным дождем, валящим с ног смешанным с запахами листьев и трав ветром. Зажмурила глаза и увидела другого Степана, маленького, босоногого, дрожащего под мокрой сатиновой рубашкой и себя, накрывшую сына платком и всем телом, неистово крестящую черное небо и плескающие в дожде сосны вокруг и высверкивающие зигзаги молний над вершинами деревьев. Когда Анна Анисимовна, очнувшись, открыла глаза, Степан все еще прохаживался по горнице, крест-накрест обхватив руками плечи. Анну Анисимовну колыхнуло от тяжкой обиды. Она выскочила из-за стола, хотела выбежать во двор, успокоиться там, но слова уже рвались и рвались наружу. Значит, сожалеешь ее? Меня, значит, не жалко. Ничто я перед тобой. Конечно, нынче пошла мода не уважать матерей. А я тебя ждала. Я-то ждала. Мама, может, я напрасно приехал? Только тебя расстрою. Извини, пожалуйста. Анна Анисимовна сидела на кухне на невысокой широкой лавке, сгорбившись среди кастрюли сковородок в подпаленных саже. Держала у глаз скомканное, вымокшее от слез льняное полотенце. Заслышав шаги, сына вздрогнула, торопливо положила полотенце на подоконник и прикрыла ладонями покрасневшие глаза. Степан молча зачерпнул из ведра полный ковш прохладной колодезной воды, пил ее жадно большими глотками. Сунув пустой ковш в ведро, подошел к матери. Ладно, мама, успокойся. Извини, пожалуйста, если что не так сказал. Может, ты еще побудешь дома, погостишь? Видишь, что тебе не кончил вязать. И рубашки твои постирать надо. Хорошо, хорошо.